Глава 43. Лич был архимагом, который, ослепленный мыслью о бессмертии, намеренно наложил на себя запрещенное заклятие. А если опытный рыцарь становился нежитью, то он превращался в рыцаря смерти. В таком случае, что насчет короля одного государства, который обратился в нежить с помощью проклятия? Его и назвали бессмертным королем. Спросил Эдар. Да, бессмертный король. Арумоде. В давние времена, еще до образования империи Альтейн, на континенте боролись за полное господство несколько государств. Это было похоже на период воюющих государств в Китае, период Сенгоку в Японии или период трех королевств в Корее. Тогда существовала крошечная слабая страна под названием Грэм, который правил Арумоде. Королевство Грэм подвергалось бесчисленным нападкам со стороны соседних государств. Поскольку королевство находилось на грани краха из-за непрекращающихся вторжений, Арумоде принял роковое решение. Он использовал проклятый сувенир катана. Катан был известен тем, что убил самое большое количество людей в истории, после чего стал известным магом. И столица оказалась охвачена магией смерти. Арумоды, королевская семья, дворяне и даже простые горожане погибли. Командиры с солдатами из соседних стран, что были за пределами королевства, тоже были убиты. А орда нежити вышла из-под земли Грэма. Теперь королевство Грэм стало охотничьим угодьем для игроков, известным как руины Грэма. Боссом руин Грэма был никто иной, как сам Арумод. «Это однозначно более сильное тело, чем у меня». Эдар указал на себя костяным пальцем. На его черепе все еще были видны обугленные следы от молний Карако. «Это тело сильно износилось, не так ли?» «Да, оно вот-вот развалится. Однако это лучшее, что есть сейчас». В своем предыдущем жилище, подземелье скрытой лаборатории, он хранил горы костей. И из всех костей он отобрал лучшие. Самое время изменить ситуацию. Это точно. Отлично. Тогда решено. И пока мы будем заниматься заменой тела, приберись-ка тут. Прибраться? О какой уборке идет речь? Бессмертный король Арумод отлавливает всех этих подонков. Кан-О скорчил выражение лица, отражавшее его омерзение, будто он смотрел на кучу дерьма или мерзких жуков. «О ком ты говоришь?» Эдар впервые увидел на его лице такое отвращение, и ему стало любопытно. Кан-О коротко ответил: «Расхитители могил». «Фух», — простонал Сефира, прибыв на место. Только вчера они разошлись после битвы. И он надеялся, что Кан-О не будет трогать его какое-то время. Однако Кан-О напомнил о себе всего через день. А у Сефира не было выбора. «И что мы сегодня будем делать?» «Пожалуйста, помоги мне одолеть бессмертного короля Арумода». Сефира задумчиво наклонил голову. Где-то он уже слышал о нем. «Это босс-монстр класса нежить, 150 уровня. Он возрождается раз в день в руинах Грэма». «Руины Грэма? Это разве не владение расхитителей могил?» «Я слышал, там жили те еще подонки». «Если мы бездумно войдем туда, они поднимут шум, и нам придется пробиваться к самому боссу с боем». «Я уверен в этом». «Так зачем мы туда идем?» «Этому парню нужно новое тело». Кан-О указал на Эдара. Тот улыбнулся, как бы говоря: «Уж позаботься обо мне». Конечно, на самом деле было не похоже, что он улыбался. «Ах да, ты говорил что-то вроде... Было бы у тебя более сильное тело, ты бы смог раскрыть больше своего потенциала». Сефир мгновенно вспомнил, что Эдар сказал ему. «Именно так». «Так тебе необходимо тело Арумода». «Не сказал бы, что без него никак, но и других кандидатов не видно». «Для тебя борьба с расхитителями могил – недостаточная причина?» Кан-О в ответ только усмехнулся. «Сефира». «Да». «Представь, что перед нами стоит большой торт. Однако на пути к нему ты видишь тараканов. Ты что, из-за них развернешься и откажешься от торта?» «Значит, для тебя расхитители не больше, чем тараканы». «Расхитители, которых знал Сефира, определенно не были тараканами. Они были, по меньшей мере, скорпионами». Конечно, он был согласен с тем, что расхитители – биологический мусор. Однако Кан-О не согласился с ходом мыслей Сефира и твердо сказал. «Им и до тараканов далеко». Стены замка кое-где обвалились. Невозможно было даже разглядеть вершину крепости. Королевский дворец, каменные статуи, нечто похожее на фонтаны – все было изношено. Все было разрушено. Это были руины. Место, где нежить бесконечно воскресала. И всякий раз, когда нежить высовывала головы, Багур сразу же пронзал ее. Затем могильщики утаскивали нежить и немедленно уничтожали ее. «Ядовитый упырь убит», — сказал расхититель в фиолетовой маске и капюшоне. «Собирай вещи, и сможем перейти к следующему», — сказал другой грабитель, одетый в такой же наряд. «Понял». Это была даже не охота. Простая монотонная резня, происходящая в руинах. Тем временем человек, ответственный за эту бойню, находился в тронном зале, где возрождался Арумода. Он был лидером расхитителей могил и гильдмастером гильдии Зелья Смерти, Малькольмом. «Никаких проблем не предвидится», — спросил Мальком вице-капитана. «Собираем все как обычно. Убедитесь в том, что никто не посмеет отлынивать или присваивать себе вещи». «Так точно». Гильдия Зелья Смерти была мастерского уровня. Мастерская, по сути, была фабрикой, которая зарабатывала деньги с помощью игры. Как и любая патагонная фабрика, гильдия относилась к своим членам как к рабам. Руководители не обеспечивали должной зарплаты и предоставляли ужасные условия труда. «Не забудь вовремя собрать все». «Понятно». «Помните, Арумод куда могущественнее швали с улицы». Эту фразу вице-капитан слышал уже сотни раз. «Это важно, ведь все в итоге отправится к нему». Вице-капитан мысленно пожурил его. Малькольм был алхимиком. Он собрал яд из тела Арумода и синтезировал то, что называют ядом Арумода. Яд Арумода был самым мощным ядом, доступным игрокам на данный момент. Те, кто планировал убийство, крупномасштабный рейд, войну гильдий и прочее, покупали яд по крайне высокой цене. Малькольм получал 100% прибыли. Небольшая прибыль от швали, о которой говорил Малькольм, или от нежити снаружи, пойдет его работникам. Несмотря на такое отношение, вице-капитан и другие члены Зелья Смерти не могли уйти. Все они были в долгу перед Малькольмом, а его поддерживали гангстеры. В тот момент Малькольм нахмурил брови. «Гильдия «Идем втроем» объявила войну. Сейчас начнется война гильдий. Продолжительность войны – один день. Во время войны гильдий герб и название гильдии будут отображаться над именем каждого участника». Это сообщение пришло как Малькольму, так и остальным участникам Зелья Смерти одновременно. Малькольм был потрясен внезапным началом войны. «Президент!» – позвал вице-капитан дрожащим голосом. «Спокойно. Сначала узнайте о враждебной гильдии». «Так точно». В тот самый момент, когда вице-капитан собирался уходить, Малькольм остановил его. «И еще созови всех рабочих сюда». «Вас понял, сэр». вице-капитан откланялся. Люди шли быстро и были погружены в мысли. Война гильдий будет длиться один день. В нашей гильдии 50 членов, а ранг S. Значит, можно предположить, что враги потратили где-то 2000 золотых для объявления войны. Депозит за объявление войны зависит от продолжительности войны, ранга гильдии и количества участников. Депозит смертельного зелья составлял 2000 золотых. В реальном эквиваленте это 20 миллионов вон. Выигравшая сторона была вправе попросить некоего рода компенсацию, которая в 5 раз превышала депозит. Победив, они получили бы 10 тысяч золотых. В реальных деньгах это 100 миллионов вон. Для победы требуется, чтобы вражеская гильдия сдалась, потеряла 80% участников, либо лишалась гильдмастера. Если ни одно из условий не будет выполнено, развязавшая войну сторона проиграет. Однако гильдия «Идем втроем» установила продолжительность войны лишь в один день. Гильдии «Зелья смерти» нужно было продержаться этот день. Однако было бы наивно полагать, что они настолько глупы, чтобы начинать бой на таких невыгодных условиях. Лицо вице-капитана потемнело еще сильнее. Предчувствие было у него не самое лучшее. Было два типа людей, которых не любил Кан-О. Хотя нет, ненавидел. Тех, кто вставал у него на пути или использовал власть, чтобы попытаться им управлять. Даже несмотря на то, что он делал то же самое с Эдером, Дарионом и Сефира. Если так делаю я, то это в каком-то смысле романтично. А когда кто-то другой, все иначе. У Кан-О была такая дурацкая философия. Если это делаю я, то все нормально. Если кто-то иной, непотребство. И тех, кто полагался на многочисленность. Особенно гильдии. Кан-О не был против мелких гильдий. Гильдий друзей, ремесленников и так далее. Что он действительно ненавидел, так это крупные гильдии, которые своим могуществом монополизировали охотничьи угодья и не считались ни с кем. Гильдия Зелья Смерти, известная как Расхитители Могил, была одной из этих крупных гильдий. Вы должны избавиться от всех крупных гильдий, взимающих плату за вход в подземелье или присваивающих территории подземелий. Вот почему Кан-О планировал уничтожить их. Прямо сейчас Кан-О, Эдер и Сефира смотрели на руины Грэма с вершины холма. «Мы действительно пойдем к ним напролом?» – спросил Сефира. «Только так можно застать их врасплох, чтобы они не убежали», – сказал Кан-О, не отводя взгляда направленного вниз. Самая раздражающая тактика, которую враги могли использовать, была именно побегом. Так как им нужно было продержаться всего один день. Но что, если они с трех сторон направятся прямо в сердце вражеской территории? Они бросятся на нас, как мотыльки на свет. Тогда им нужно будет просто раздавить их. Сефира вздохнул, увидев уверенную позу Кан-О. «Я, конечно, признаю твою огромную силу, но 3 человека против 50? Я побеждал и в одиночку против сотни». «Он ведь тот, кто победил 100 человек!» Сефира закрыл рот. Он был прав. Кан-О выиграл бой 1 против 100. Так почему же он не мог выиграть бой втроем против 50? Но почему было чувство, что иметь с ним дело будет куда труднее из-за некомпетентного начальника? Этот парень просто какой-то кошмар. Если бы он мог вернуться в прошлое, то первым делом дал бы себе по шапке за то, что сказал о награде любому, кто победит 100 человек. Эдер подошел к нему сзади и похлопал по плечу, пытаясь утешить. Куда проще просто принять это. В то же время Кан-О, который все смотрел на руины Грэма, что-то заприметил. Там был пользователь, скачущий к руинам. Судя по тому, откуда он скакал, Он наверняка прибывал из ближайшего городка. У него должно быть информация о нашей гильдии. Вывод Кан-О был невероятно точен. Он смотрел на вице-капитана гильдии Зелья Смерти. Вице-капитан получил информацию о гильдии «Идем втроем» от бюро гильдии и возвращался. Кан-О посмотрел на часы. До возрождения Арумоды остался ровно 1 час. Все будет кончено, как только они победят гильдию Зелья Смерти и Арумоды, а тот отдаст Эдору тело. Хорошо, если это было бы так же легко, как звучало. Что ж, может, выдвинемся? Кан-О взял инициативу на себя. Хорошо. Эдер немедленно последовал за ним. Этого не избежать. Поэтому можно и насладиться процессом. Пробормотал Сефира, будто заучивая заклинание, и начал идти. Кан-О, Эдер и Сефира направились к руинам Грэма. Глава 44. «Их только двое?» — спросил Мальком, выслушав вице-капитана. «Да, однако в их группе есть Сефира». «Сефира?» «Сефира, лучник ветра, владелец лука Лас-Эльпина, ранга СС». «Почему он?» — сказал он, опустив продолжение. «Ведет войну гильдий против меня». «Хотя я не совсем уверен». «А что за второй парень?» «Его зовут Кан-О. О нем я слышу в первый раз». «А почему же они назвались «Идем втроем»?» «Их было всего двое. И выглядело это странно». «Возможно, один из них покинул гильдию». «Ты ведь говорил, что они создали гильдию лишь пару часов назад». «И ты думаешь, что за такой промежуток кто-то успел бы выйти?» «Видимо, один из них был против начала войны, поэтому и вышел». «Вполне возможно». Мальком откинулся на спинку трона, словно его беспокойство немного отступило. «В любом случае, стоит быть начеку, ведь Сефира высокоуровневый игрок. Возьми кого-нибудь и скажи им быть наготове. Если что-то произойдет на территории гильдии, то те, кто находится в режиме ожидания, немедленно войдут, чтобы справиться с угрозой». «Вас понял. Однако мне до сих пор не ясно, зачем делать что-то столь безрассудное. Ведь крайне странно, что лишь 2 человека объявили войну целой гильдии. Неужели у них была какая-то ловушка, о которой никто не догадывался?» «Какая разница? У них всего 1 день, вдвоем они не справятся». «И все же...» «Я сказал, что все под контролем», — рявкнул Малькольм. В тот момент вице-капитан получил сообщение от одного из подчиненных, который охранял вход. «К руинам приближаются 3 человека. Это гильдия «Идем втроем», которая объявила нам войну. С началом войны гильдий у каждого участника над головой были герб и имя. Поэтому расхитители и знали заранее, кто направляется к ним. Эти двое точно из гильдии «Идем втроем», но тот, кто носит улыбающуюся маску, нет. «Глава, они приближаются, но их не двое, а 3», сказал вице-капитан. «По всей видимости, они наняли кого-то из другой гильдии. Как-никак. Подстать названию». «Что мы предпримем?» — спросил вице-капитан, и Малькольм проверил время. 1 час до возрождения Арумода. За это время надо было разобраться со всеми 3. «Как только они ступят на нашу территорию, задавим их числом». «Видев правду, как только они войдут на чужую территорию, все члены гильдии Зелья Смерти кинутся на них». «А что насчет яда Арумода?» «Нельзя его использовать. Не смей выдавать его подчиненным. Если того потребует ситуация, я лично им воспользуюсь». Малькольм не доверял подчиненным. Соответственно, и намерения выдавать им яд у него не было. Ведь они все, скорее всего, будут говорить, что израсходовали яд в битве, а после тайком продадут его на рынке. Тогда я прикажу им немедленно приготовиться. Отлично. Вице-капитан выбежал наружу. Надеюсь, Сефира оставит после себя Лукваса Лепина. Их было всего трое. Быть может, один из них и имеет заоблачный уровень. Но их было 50 как-никак. Более того, они обладали ядом Арумода. А этот яд не имел противоядий на рынке. Поэтому Малькольм был полностью уверен в успехе. Два расхитителя, охранявших вход в руины Грэма, исчезли. «Они направились внутрь», — сказал Эдер. «Видимо, хотят заманить нас. Говорят ведь, дворняги едят одну половину еды снаружи, другую половину внутри», — сказал Сефира. «Нам даже будет легче, если они нападут все сразу», — беззаботно сказал Кан-О. Группа Кан-О вскоре прибыла ко входу в замок Грэм. От ворот в столицу осталась только одна створка, и та болталась, словно могла отвалиться в любой момент. Кан-О вошел. Эдер и Сефира последовали за ним. Там было тихо. Поскольку расхитители только недавно зачищали округу от нежити, монстров здесь было не встретить. Отряд Кан-О молча продолжил путь к дворцу. Несколько немертвых прорвались сквозь землю, нарушив тишину, но группа Кан-О не обратила на них внимания. Они поджидают нас внутри. Как только они приблизились к дворцу, он почувствовал большое количество людей. «Они, скорее всего, попытаются окружить нас», — сказал Сефира. «Если кто-то и угодит в ловушку, то это они. Эдер!» «Слушаю. Как только начнется бой, наложи костяные стены на дверные проемы, чтобы они не смогли уйти». «Понял». Как только группа Кан-О вошла в разрушенный сад Грэхэмского дворца, они увидели нескольких членов гильдии «Зелья смерти», собравшихся вокруг них. Малькольм и вице-капитан стояли над ними на лестнице, ведущей во дворец. «Зачем вы сюда явились?» – заорал Малькольм. Кан-О взглянул на Сефира. Он будто говорил: «Попробуй заговорить ему зубы». Сефира сделал 3 шага вперед. «Хм. Гильдмастер зелья смерти, мистер Малькольм. Меня зовут Сефира». «Ага, и что дальше? Что лучнику ветра здесь надо?» «Нам нужно тело Арумода. Если дадите нам его единожды, то все можно будет решить без каких-либо конфликтов». «Вы уже объявили войну! Что ты, черт подери, несешь?» Нормальные люди сначала делают предложение, и только если на них не соглашаются, объявляют войну. Конечно, Малькольм в жизни бы не принял предложение Сефира. Сефира посмотрел на Кан-О. Тот шагнул вперед. «Прошу послушать». «Просишь послушать? До твоей никчемной головы все еще не дошло?» Язык и тон Кан-О действовали людям на нервы. «Что именно?» «Война уже объявлена, так что заткнись и дерись!» Кан-О достал из ножен за спиной демонический меч. Эдер приготовился произносить заклинание, а Сефира натянул тетиву. «Да вы все просто с катушек слетели! Заявиться сюда втроем! Ну, посмотрим, куда приведет вас безрассудство!» «Что в тебе особенного-то? Нас троих на вас будет более чем достаточно». Кан-О прищелкнул языком. «Я продолжу тебя убивать и после окончания войны». Малькольм стиснул зубы, в то время как лицо вице-капитана помрачнело. Что-то тут явно не так. Несмотря на разницу в численности, они были слишком самоуверены. «Глава, во-первых, нам стоит...» «Замолкни!» Вице-капитан хотел предложить сначала прощупать их, но Малькольм проигнорировал его. «Даже если бы вы были самими цифрами, смерть была бы вам обеспечена!» Малькольм был не только президентом мастерской и гильдмастером, но и кредитором. Его подчиненные беспрекословно выполняли его приказы. Расхитители завопили и бросились в атаку. Эддор, блокируй дверь. Кан-О говорил спокойно, будто был на обычной прогулке. Сейчас. Эддор вытянул руки и произнес заклинание. Он начал возводить костяные стены перед дверью, через которую они вошли. Сефира выпустил стрелу. Она попала в лоб грабителю. Большие красные осколки высыпались наружу, и расхититель пошатнулся. Сефира быстро выпустил еще 4 стрелы, и все они достигли целей. Кан-О достал доспехи класса А, которые получил с Караку. Тьма, исходящая от меча демона, поглотила доспехи. Раздался тревожащий звук раздавливаемого металла. Убист меча демона поглотил броню стремительности с гравировкой крыла. Это предмет класса А. Переход в режим обжорства. Урон меча демона и способностей персонажа повысится втрое в течение следующих 10 минут. Тьма разлилась по всему его телу. Уничтожу их сколько смогу. Если он убивал врагов, пока обжорство было активным, то он мог красть их характеристики. Поскольку до сих пор он сражался с монстрами-боссами, он не мог использовать этот эффект подавления. Но на этот раз все было по-другому. Кан-О планировал убить как можно больше вражеских игроков, чтобы украсть как можно больше характеристик. Кан-О взревел. Это был рев Барамута. Его тело могло наполниться аурой тигра на 30 минут. Однако для использования триггера дьявола было рановато. «Накормим-ка тебя досыта!» Кан-О бросился к расхитителям, словно дикий зверь. 3 против 50. Очевидно, что сторона с 50 участниками имела абсолютное преимущество. Однако реальность отличалась от расчетов на бумаге. Расхитители могли лишь отчаянно пытаться сопротивляться. Однако все было бестолку. Он был хищником, излучающим черную ауру, а тьма развивалась вокруг него, как плащ. Такова была судьба расхитителей – быть едой для этого хищника. После каждого взмаха меча расхитители ложились рядами, словно сухие листья, опадающие после сильного порыва ветра. Вы победили члена гильдии Зелья Смерти, Гарум. Обжорство активно. Статистика была украдена. Интеллект плюс 1. Вы победили члена гильдии Зелья Смерти, Люба. Обжорство активно. Статистика была украдена. Ментальные способности плюс 1. Сефира выпустил стрелу. Он был опытным охотником. Его стрелы достигали своей цели. Некоторые из расхитителей могил бросились к Сефира, замахнувшись на него дубинками. Однако это ничем ему не грозило. Они едва могли ему хоть что-то сделать. Кан-О был прав. Враги были настолько слабы, что его мысли были заняты другим во время битвы. Он вспомнил разговор с Кан-О. «Расхитители всего лишь марионетки?» — спросил Сефира. «Они больше похожи на механизмы. Снова и снова выполняют задачу. Убийство нежити. Какого-либо чутья или боевого опыта у них нет». Арт не был простой игрой, где сила человека определялась исключительно его уровнем. Уровень, статистика и снаряжение были лишь основами. Боевой опыт, чувство противника, способность принимать решения, храбрость, боевой дух – вот что было на самом деле важным. Как и в реальной жизни, было множество факторов, определяющих силу человека. И поэтому Кан-О заявил, что все эти работники были марионетками. Но все не должны быть 130 уровня. Руины Грэма были охотничьими угодьями 120 уровня. Поскольку они обосновались там давно, они должны были быть минимум 130 уровня. К тому же их было 50 человек. они априори не могли быть слабыми. «Это лишь куклы 130 уровня», — отмахнулся Кан-О. «А что ты собираешься делать с ядом?» Яд Арумода был неотъемлемой частью крупных рейдов. Своей особой токсичностью он наносил боссам огромный урон. Однако все не так просто. Было несколько рядовых, которые пострадали от яда и ничего не могли поделать, кроме как умереть. «Ну, это...» — начал Кан-О. «Бестолочи! Прочь с дороги!» Крики Малькольма прервали его воспоминания. Расхитители быстро разбежались. Кан-О зарубил двух уже убегающих расхитителей. Сефира также успел прикончить двоих. Эдер тоже пытался сделать что-то со своей костяной магией, но ее сила оставляла желать лучшего. В любом случае, отступающие враги собрались рядом с Малькольмом. После того, как к нему подошел последний из расхитителей, Малькольм начал спускаться по лестнице. На нем было пальто, настолько длинное, что волочилось по полу. Поэтому, когда он спускался, оно с тихим шуршанием касалось ступеней. Малькольм презрительно посмотрел на подчиненных и цокнул языком. Затем он сам шагнул вперед. «Считай за честь умереть от самого смертоносного яда на свете!» Он высунул руку, что все время скрывалось под пальто. В ней был горшок, похожий на традиционную корейскую банку. Это был классовый предмет, созданный с помощью алхимии. Он начал делать таинственные жесты свободной рукой в сторону банки. Из нее вылилась вязкая черная жидкость, похожая на смолу. Она была длинной и густой и походила на какого-то червя-переростка. Это был яд Арумода, оживленный благодаря стараниями алхимика. Вот оно что. Малькольм протянул руку к Кан-О, и гигантский черный червь напал на него. Глава 45. Яд Арумода был невероятно смертоносным. Но команда Кан-О осталась непоколебимой, несмотря на то, что к ней направился яд в воплощении червя. Сефира посмотрел на Кан-О и сказал: «Ты уверен?» Однако тот не ответил. Сефира взглянул на Эдера. Поскольку тот был в улыбающейся маске, его истинное выражение лица увидеть было нельзя. В конце концов, Сефира вздохнул и посмотрел вперед. Черный червь приближался. Малькольм сжал протянутую руку в кулак. Звук был, как от взорвавшейся гранаты. Яд Арумоды разлетелся по всему пространству, словно после выстрела шрапнелью. И группа Кан-О не смогла избежать ущерба от яда. Кан-О схватился за горло, будто агония начала одолевать его. Сефира начал трястись, словно страдал от боли. Эдер же был абсолютно неподвижен и безмолвен. Увидев их страдания, Мальком расхохотался, как умалишенный. «Так вам и надо!» — взволнованно завопил Малькольм. Но тут к нему подошел вице-капитан. «Глава, есть во всем этом что-то странное». «О чем ты?» Малькольм раздраженно посмотрел на вице-капитана. «Хоть это и яд, они не могут испытывать такой агонии в игре». Вице-капитан не ослаблял бдительности и по-прежнему настороженно относился к группе Кан-О. Это было слишком просто. Ведь они легко повелись на уловку с ядом, будто нарочно. Ко всему прочему, их реакция была слишком преувеличенной. Выражение лица Малькольма изменилось. Когда он задумался об этом, то пришел к тому же выводу. «Значит, хоть у кого-то из них есть мозги». Кан-О, который корчился от боли, вмиг смог встать на ноги и выглядеть ничуть не хуже, чем до этого. «И вправду», — согласился Сефира. Казалось, им было все равно. «Это смесь из 6 различных ядов и 2 лекарственных трав. Яд Арумода был основным компонентом. Просто ужасное изготовление», — сказал Эдер. Причиной того, что яд не сработал, был Эдер. Целитель, одолевший смерть. С помощью его навыков удалось многократно усилить лечебные свойства обычных противоядий. И они приняли дозу такого противоядия перед боем. Из-за этого яд Малькольма не подействовал на них. Хоть именно этот яд и был сильнейшим. На Эдера он не подействовал вовсе, ведь тот уже был мертв. Как? Малькольм, который абсолютно не понимал, в чем дело, был ошеломлен тем, что команда Кан-О осталась целой и невредимой. В намерениях Кан-О не было объяснять, что к чему. Вместо этого он предпочел бы дать ему попробовать на вкус свой клинок. В атаку. Кан-О бросился вперед. Эдер и Сефира предложили поддержку и уничтожали противников с тыла. Члены гильдии Зелья Смерти, как и Малькольм, ударились в панику. Победа над Кан-О была немыслимой. Он монстр! Их главный козырь, яд Арумоды, не дал никакого эффекта. А это означало, что они абсолютно безоружны. Кан-О быстро пробрался в центр толпы расхитителей. Можно было сказать, что он окружен, но на деле все было совсем иначе. Он будто волк втиснулся в стадо овец. Кан-О нанес промежуточный удар по ближайшему расхитителю. Сверкнул толстый белый росчерк. Расхититель поднял багр для защиты. Однако он развалился от колоссального давления. Кан-О еще раз взмахнул демоническим мечом и обезглавил одного из расхитителей. Красные осколки вырвались из его шеи, словно фонтан крови. Кан-О резанул вниз и двумя поперечными ударами рассек его тело. Грабитель коротко крикнул и умер. Ты победил члена гильдии Зелья Смерти, Сальвадонга. Обжорство активно. Статистика была украдена. Физическая плюс один. Обжорство будет длиться еще где-то 5 минут. Этого более чем достаточно. Кан-О немедленно бросился к другому расхитителю. Убирайся прочь! Ты чудовище! Когда Кан-О приблизился, грабитель закричал и в панике начал махать багром. От такого я увернулся бы и без гиперинтуиции. Настолько атака была неумелой. Кан-О легко ушел от багра и рубанул демоническим мечом. Удар тьмы. Расхитителя унесла черная волна. Он и пискнуть не успел, прежде чем умереть. Кан-О переключился на следующую добычу. «Я все еще голоден!» — закричал он, и его крик был похож на рев дикого зверя. «Глава!» — вице-капитан схватил Малькольма и встряхнул его. Несмотря на это, Малькольм продолжал повторять «ни за что!» снова и снова. Вице-капитан дал ему пощечину. Казалось, он избавился от страха и давления, которые испытывал из-за Малькольма. «Тебе жить надоело!» Малькольм бросился к вице-капитану, чтобы схватить его за горло. «Глава, есть еще способ их победить, а поэтому прошу проявить самообладание!» Спешно крикнул вице-капитан. «Победить, когда яд не действует?» «Да, надо лишь убежать, спрятаться и переждать один день. Победа нам обеспечена!» «Ты прав. Отличная идея!» «Прошу, отдайте приказ!» — настаивал капитан. Его подчиненных продолжали уничтожать Кан-О и Сефира. «Все! Срочно убегайте и прячьтесь как можно лучше!» — заорал Малькольм. Расхитители отреагировали мгновенно. Они давно хотели сбежать. «И куда это вы собрались?» Кан-О не мог позволить им убежать. «Эдер, окружи их!» «Сейчас». Эдер протянул руки и окружил расхитителей костями, словно забором. Он даже произнес заклинание призыва скелета, которого раньше не использовал. Конечно, он вызвал скелетов у костяной стены. Они были бесполезны в бою, но вполне могли помешать расхитителям бежать. Сефира, разберись, пожалуйста, с теми, кто поближе к стене. Хорошо. Закончив отдавать команды, Кан-О бросился к Малькольму. Сперва Кан-О хотел убить как можно больше расхитителей, чтобы красть характеристики. Но теперь приоритетной целью был Малькольм. Ведь если хоть по какой-то причине они не смогут выиграть за один день, то не только потеряют 2000 золотых, но и будут вынуждены возместить ущерб. «Глава, вам нужно уходить, несмотря ни на что!» Малькольм поднялся по лестнице и вбежал в королевский дворец Грэма. Вице-капитан спустился и встал на пути Кан-О. В отличие от других расхитителей с баграми, вице-капитан был вооружен мечом и щитом. Кан-О атаковал вертикальным ударом, но вице-капитан поднял щит и заблокировал его. Рев Барамута и обжорство усилили атаку. Хотя он блокировал Кан-О, огромное давление и сила заставили его ноги проломить пол. Кан-О несколько раз взмахнул мечом. Он продолжил атаку серией тяжелейших ударов. Вице-капитану оставалось лишь защищаться. На контр-атаке возможности не оставалось. В конце концов, он пропустил атаку. Как небольшой камешек мог привести к обрушению берега реки, как маленькая трещина в дамбе могла послужить наводнению, так и его последующие действия были словно бурный поток ударов. Вице-капитан продержался не так уж и долго. Малькольм был алхимиком и физической силой не отличался. Он не смог продвинуться далеко и вошел в неприметную комнату дворца. Малькольм спрятался в обшарпанный шкаф и стал через щель между дверцами наблюдать за обстановкой в комнате. Он тяжело дышал. И в этот момент он услышал шаги. Он прикрыл рот обеими руками. Малькольм был атеистом, но, как говорилось, в падающем самолете их нет. Он молился Богу, Будде, Аллаху, да кому угодно, лишь бы Кан-О не нашел его. Однако дверь открылась, и в комнату вошел Кан-О. Малькольм еще крепче зажал рот. Ему казалось, что его сердце вырывается из груди. «Сердцебиение он ведь не услышит! Пожалуйста!» «Здесь пусто». Кан-О почесал шею и повернулся, будто собирался уходить. «Отлично! Проваливай отсюда!» — мысленно завопил Малькольм. В этот момент Кан-О внезапно взмахнул демоническим мечом. Его целью стал шкаф. Шокированный Малькольм выскочил наружу. Лезвие разнесло шкаф вдребезги. Малькольм лежал у ног Кан-О. «С таким длинным пальто прятаться в шкафу? Ты, конечно, тот еще идиот». Вот почему Кан-О смог так легко найти его. Когда Малькольм бежал, его пальто волочилось по полу, оставляя след на пыльном полу. «Прошу, отпусти меня! Нет, пожалуйста, отпусти меня, сэр!» Малькольм знал, что против Кан-О в честном бою у него нет шансов. Кроме того, яд Арудоме был бесполезен. А поэтому иного выбора, кроме как молить о пощаде, у него не было. «Нет уж, спасибо». Кан-О занес меч. «Погоди секунду!» – заорал Малькольм. «Чего тебе?» «Почему ты так прицепился ко мне? Ты объявил нам войну и пытаешься убить меня. Я тебе чем-то насолил? Если уж я умру, то хотел бы узнать перед смертью». Попросил объяснить его Малькольм. С одной стороны, ему было любопытно, а с другой, он хотел выиграть как можно больше времени. «Почему, говоришь?» Причин был целый букет. Монополизация охотничьих угодий не позволяла другим охотиться. Да и к тому же, они были главными врагами таких игроков-одиночек, как он. Кан-О нужно было победить Арумонда. А эта гильдия стояла у него на пути. Еще один повод всех поубивать. И если бы они были обычными монстрами, то Кан-О мог бы их убить без особых проблем. Однако убивать другого пользователя – преступление. Именно поэтому он объявил войну гильдии. Я просто ненавижу тебя. Он просто ненавидел расхитителей гробниц. Это... Малькольм выглядел так, словно с ним обошлись несправедливо. Кан-О опустил клинок. Он ударил Малькольма прямо в голову. Уровень здоровья Малькольма тут же упал. Кан-О продолжил атаку. «Пожалуйста, пощади! Пожалуйста!» Лезвие вошло Малькольму в рот. Вот и все. Малькольм больше не мог говорить без остановки. «Вы победили гильдмастера зелья смерти, Малькольма. Обжорство активно. Статистика была украдена. Магия плюс 2. Гильдмастер вражеской гильдии убит. Вы приобрели право победителя. Пока обе стороны не придут к консенсусу, способности членов гильдии зелья смерти снижаются на 90%. Когда обе стороны придут к соглашению, вам должна быть выплачена компенсация в 5 раз больше вашего депозита. Если гильдия зелья смерти распадется, то вы потеряете право победителя. В обмен на это члены гильдии зелья смерти не могут вступить в новую гильдию или создать гильдию в течение полугода. В 5 раз больше. Это 10 тысяч золотых. Кан-О улыбнулся, как и всегда, когда поднимал большие деньги. Однако вскоре уголки его губ опустились вниз. Такой человек, как Малькольм, скорее распустит гильдию, чем будет что-то выплачивать. Ну, и так сойдет. В любом случае, его целью был Арумода. По дороге он избавился от паразитов, так что ему оставалось только позаботиться о боссе. Кан-О проверил время. До возрождения Арумоды оставалось 10 минут. Кан-О отправил Сефира сообщение, в котором просил его прийти в тронный зал, после чего направился туда сам. Глава 46. Как можно было догадаться, в тронном зале красовался величественный трон с выцветшими украшениями. Однако каноничный ковер был скорее фиолетовым, чем красным. На стенах уже не осталось украшений, одни свисающие крючки. Кан-О осмотрел комнату, ожидая, что, возможно, его гиперинтуиция сработает. Но ничего примечательного не нашлось. Мы на месте. Сефира и Эдер, получившие сообщение Кан-О, вошли в тронный зал. Вы там всех мародеров перебили. Да, часть уже умерла. Другая часть сдалась. Те, кто сдался, вышли из системы, и им дали блокировку на один день. Кан-О кивнул головой. В любом случае, члены гильдии Зелья Смерти оказались слабаками. Как ты и говорил, Кан-О. Расхитители были чересчур слабы. Даже не верилось, что они были 130 уровня. Кан-О был прав. Они оказались лишь марионетками 130 уровня. Я ведь говорил тебе. Они лишь ждут возрождения монстров и машинально их убивают, после чего получают легкий опыт. А что насчет Малькольма? Та же история. Ты можешь сам себе ответить, глядя на его подчиненных. Говорят ведь, храброму командиру и солдаты будут подстать. Так же и наоборот. Малькольм управлял жалкой армией и сам был таким же. Он может захотеть мстить. Я был бы только за. Ведь можно будет убивать его из соображений самообороны. Хотя, как бы то ни было, их гильдия, скорее всего, будет распущена. Распущена? Компенсация за войну гильдий. 10 тысяч золотых. Человек вроде Малькольма ни за что не раскошелился бы на такую сумму. Похоже на правду. Кан-О. А что за монстр этот Арумоды? Внезапно спросил Эдер. Я тебе не говорил раньше? Ты рассказал только о том, почему Арумоды стал нежитью. Если так подумать, то и я не особо располагаю информацию о нем, сказал Сефира. Из-за поразительной легкости, с которой Кан-О одолел гильдию зелья смерти, Сефира не беспокоился об Арумоды. Однако стоило помнить, что Арумоды Босс 150 уровня. Легкомысленность против таких противников недопустима. Ясно. Ладно, осталось 5 минут, так что дам краткое объяснение. Внешне он похож на рыцаря, ведь при жизни был паладином. Однако, знаете ли вы, что случается с паладином, который превращается в нежить? Я не думаю, что они могут воспользоваться Божьим благословением, как при жизни, сказал Сефира. Они становятся проклятыми рыцарями. Их сила, которая происходит от Божьего благословения, заменяется проклятиями. Поэтому они используют всевозможные порчи, чтобы ослабить противника. Однако и навыки рыцаря они могут использовать. Довольно трудно, если нет кого-то, кто умеет рассеивать порчи. Ну, чаще всего так и есть. Но знаешь что? Что? Для нежити проклятия работают как благословление. Кан-О посмотрел на Эдера и ухмыльнулся. Время шло. Земля под троном разверзлась, и бессмертный король Арумоды в короне восстал. С его пепельной кожи капало нечто, похожее на свечный воск, а глазницы светились фиолетовым. Он был одет в королевские одежды, но под ними виднелись латы. В одной руке он держал булаву. Это была сфера размером, как человеческая голова, с острыми шипами. В другой руке он держал щит. На верхней его части был изображен герб быка королевства Грэм. Босс мог похвастаться выдающимся ростом, аж 2 метра в высоту. Арумоды сердито сказал: «Вы, ублюдки из Фалеса, живыми вам отсюда не выйти!» Фалес был одной из соседних стран королевства Грэм, которая и стала причиной его кончины. В то же время под ним образовалась звезда Давида. Арумоды топнул ногой. Звезда Давида превратилась в черные линии и окутала комнату порчей. Бежать было некуда. Для Сефира последствия проклятия проявились сразу же. Проклятая земля. Вы находитесь во владениях разрушенного вала. Сопротивление проклятиям невозможно. Защита и все смежные характеристики ослаблены вдвое. Превратившись в демонического мечника, Кан-О приобрел все виды сопротивления к проклятиям и ядам. Таким образом, он смог противостоять проклятию Арумоды. Проклятая земля. Вы находитесь во владениях разрушенного вала. Вы имеете абсолютное сопротивление к проклятиям. Ваши характеристики останутся неизменными. Как я и предполагал, я не могу поглотить его демоническим мечом. Проклятия были разновидностью магии, поэтому его меч мог поглощать их. Однако это проклятие превратило само пространство в проклятую землю, поэтому поглотить его было невозможно. Между тем, Эдар был... Его кости, почерневшие из-за караку, сияли. Поскольку проклятия оказывали противоположный эффект на нежить, проклятая земля удвоила все характеристики Эдера, связанные с защитой. Глаза Арумоды начали сиять еще сильнее, ведь порча усилила и его защиту. Он бросился к Кан-О, находившемуся ближе к других, и замахнулся булавой. Кан-О предпочел взмахнуть мечом, чтобы оценить силу Арумоды, а не уклоняться. Как только булава и меч встретились, посыпались искры, и громкий лязг разнесся по всему залу. Никто из соперников не сдвинулся ни на дюйм. Они начали мериться силами. Он ничто, если сравнивать с Каракко. Каракко был рейд-боссом, а Арумоды – обычным. Вполне естественно, что последний уступал в силе. Но и самое главное – его умудрялись убивать каждый день даже члены гильдии Зелья Смерти. Кан-О мгновенно напрягся всем телом и оттолкнул булаву Арумоды. Арумоды не смог сравниться в силе с Кан-О и был отброшен на 3 шага. В этот момент в его защите образовалась брешь. Кан-О стремительно взмахнул мечом. Он целился в шею Арумоды. Демонический меч Кан-О пронзил серую кожу. Обычно Кан-О в качестве приоритетной зоны выбирал слабые места противника, к которым его вела гиперинтуиция. Однако на сей раз все было немного иначе. Красные осколки разлетелись по воздуху, сигнализируя о том, что Арумодо получил критический урон. В то же время Сефира выпустил стрелу, целясь тому в голову. Он целился в голову, но траектория стрелы изменилась из-за короны Арумодо. Сефира не стал стоять столбом и тут же выпустил вторую стрелу. На этот раз точно в цель. Это был выстрел в голову. Посыпались гигантские красные осколки. Кан-О заранее велел Эдеру не использовать проклятие, поэтому он только и делал, что призывал костяные копья и металл их. Арумодо нахмурился, словно от боли. Он было восстановил равновесие, но после снова рухнул на пол. Под его ногой уже виднелись два фиолетовых круга. Послышался глухой звук. Концентрические круги в фиолетовые линии и начали распространяться по всему залу. На этот раз избежать проклятия не представлялось возможным. Кан-О был ближе всех к боссу, так что он был первым, на кого оно подействовало. «Проклятая земля, вы находитесь во владениях ржавого меча. Вы не смогли полностью противостоять проклятию. Атака и все смежные характеристики ослаблены на 20%. Снижение атакующих характеристик – это именно то, что Кан-О почувствовал бы острее всего. Ведь теперь ему условно требовалось две атаки вместо одной. Для Сефира все было еще хуже. Хоть он и был высокого уровня, чем Арумодо, его сопротивление к проклятиям было крайне слабым. Проклятая земля, вы находитесь во владениях ржавого меча. Вы слабо сопротивляетесь проклятиям. Атака и все смежные характеристики ослаблены на 40%. В то же время кости Эдера уже не просто светились, а на самом деле излучали свет. Он метнул костяное копье. Оно издало глухой звук, который обычно не издавало при полете. Что еще хуже, оно оставило четкий след на броне Арумодо. Конечно, Арумодо также получил большее сопротивление, так что стал еще сильнее, чем раньше. Красная дымка поднялась от его тела. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что он чем-то накачан. «Проклятые фалесовцы!» Арумодо снова бросился на Кан-О с булавой, но на сей раз с удвоенной скоростью. Кан-О решил не блокировать атаку и вместо этого наклонил голову. Арумодо продолжал наступление, будто думал, что это его шанс. На самом деле, то, что Кан-О загнан в угол, было просто иллюзией. Кан-О ловко уклонялся от каждой атаки. Что-то вылетело из большого кристалла в короне. Это был черный злой дух. Эдер понял это первым. «Кан-О, это проклятие старения!» То самое проклятие, которое старило цель и значительно понижало его характеристики. Хотя проклятие пришло за Кан-О, он оставался спокойным. Он не мог не сохранять спокойствие. В конце концов, у него было несколько способов бороться с проклятием. Например, поглотить его демоническим мечом. «Может, мне попробовать это?» Черный дух приблизился к нему. «Призыв Эдера!» Эдер мгновенно оказался между Кан-О и злым духом. Злой дух присосался к Эдеру. Эдера переполняла сила. Он стал куда могущественнее благодаря проклятию старения. Он создал костяное копье и ударил им в бок Арумодо. Это был сокрушительный удар. Копье пронзило кольчугу и вошло в плоть Арумодо. В то же время над ним пролетела слабая стрела. Это была атака Сефира, что был ослаблен проклятиями. Он целился в обнаженную плоть Арумодо. Кан-О наступил на Эдера и подпрыгнул. Беспечный Эдер был ошарашен поступком Кан-О. Послышался глухой звук. Он так сильно наступил на Эдора, что тот упал. Но Кан-О взлетел достаточно высоко и начал падать. Он взмахнул клинком, целясь в голову Арумоды. И словно молния, пронзившая само мироздание, он решил использовать гравитацию как компенсацию ослабленных атакующих характеристик. Это была непростая атака. Это была комбинированная атака. И с косой, и с ударом тьмы. Арумоды почувствовал опасность и поднял щит, которым до сих пор не пользовался. Сокрушительная атака пришлась на него. Даже блокированная щитом, сила удара Кан-О заставила Арумоды задрожать. Он ненадолго впал в замешательство. Стрелы Сефира летели, впиваясь в шею Арумоды, словно змеи. Кан-О поднял демонический меч и замахнулся. Кан-О прорезал нагрудник Арумоды посередине. Хотя нет, атака оказалась лишь попыткой осуществить это. В тот же момент Арумоды оправился от замешательства. Он поднял щит и блокировал атаку Кан-О. Корона Арумоды начала излучать алый свет, и кроваво-красная цепь вырвалась наружу. «Проклятье замедления!» Эдор бросился на цепь. Они обвились вокруг Эдора. Как и раньше, проклятие подействовало наоборот. С увеличенной скоростью от проклятия Эдор направился к Арумоде. Эдор взмахнул костяным копьем, словно бейсбольной битой. Как только копье достигло цели, оно раскололось надвое. Одна из половин провернулась дюжину раз в воздухе и вонзилась в пол. Корона Арумоды вспыхнула, но сразу погасла. Он понял, что его проклятия работают наоборот на сопернике. Увидев это, Кан-О ухмыльнулся. Теперь проклятиями он маяться не будет. Все шло по плану. Как и ожидал Кан-О, Арумода использовал последний козырь. Тот завопил и вытянул руки. Его доспехи упали на пол, словно чешуя, во время линьки. Кан-О увидел грудь Арумоды, где над сердцем была татуировка солнца, которая начала светиться. Послышался глухой звук. Арумоды с силой топнул ногой. Черные колючие лозы проросли из черного круга под его ногами. «Это заклинание полного уничтожения!» – завопил Кан-О. Запрещенное заклинание, созданное грозным магом Катаном. Он был известен тем, что уничтожил все живое в королевстве Грэм. «Помрите уже!» Отчаянный крик Арумоды разнесся по залу. Глава 47. Проклятая земля. Вы находитесь во владениях полного уничтожения. Сопротивление невозможно. Здоровье стремительно уменьшается. Здоровье уменьшается на 1%. Это проклятие настолько мощное, что Кан-О и не рассматривал варианта, где он мог бы как-то избежать его действия. Также он терял 1% здоровья в секунду. То есть любое живое существо сможет прожить в зоне действия проклятия лишь 100 секунд. Поистине устрашающе. Конечно. Полное уничтожение оказало противоположный эффект на Эдора, и его здоровье увеличивалось на процент каждую секунду. С Арумоды была та же ситуация. Оставалось снять ему все здоровье одним ударом. Но в таких ситуациях всегда есть альтернативный метод. Существовал способ победить Арумоды проще, пока действовало полное уничтожение. Если он пронзит татуировку Черного Солнца до того, как проклятие полного уничтожения убьет его, то оно будет рассеяно, а Арумоды умрет. «Цельтесь в татуировку на его груди!» – закричал Кан-О и бросился вперед. Сефира и Эдор уже приметили ее, поэтому сразу же принялись атаковать. Сначала Сефира выпустил 3 стрелы. Стрелы полетели в разные стороны, но затем изменили траекторию и направились прямо к сердцу Арумоды. Однако тот закрылся щитом. Стрелы ударились о щит и упали на пол. Кан-О воспользовался возможностью и бросился вперед. Оттолкнувшись от пола, он прыгнул высоко вверх. Конечно, с силой прошлого прыжка это не сравнится, ведь тогда Эдер был использован как трамплин. Тем не менее, прыжок был достаточно высоким. Кан-О взмахнул мечом. Если бы Арумоде поднял щит, чтобы блокировать атаку сверху, то остался бы открытым для атак Сефира и Эдера. Поэтому он и не поднял щита. Вместо этого он, согнув колени, наклонил щит, скрывая тело. Он смог защитить и голову, и туловище. Удар демонического меча пришелся на щит. Арумоде стойко оставался на месте. Кан-О быстро обошел Арумоде. Он увидел его спину, которая скрывала выцветшая мантия. Послышался шелест. Кан-О резанул клинком по диагонали. Он рассек одежду Арумоде и оставил резаную рану. Однако непоколебимую защиту короля это не пробило. Рана Арумоды немедленно зажила благодаря эффекту от проклятия полного уничтожения. «Пора ли использовать триггер дьявола?» На мгновение задумался Кан-О. Если бы он активировал триггер дьявола, то, быть может, он смог бы пробить железную защиту Арумоды или нанести урон, что превосходил бы его регенерацию. В тот момент Эдер пошевелился. Его голос был тоскливым. Признак того, что он произносил заклинание. Эдер протянул руку в сторону Арумоды. Это была связка костей. Заклинание, что призывало кости в определенном месте. Они образовывались вокруг символа быка на щите Арумоды. Эдер быстро отменил заклинание и прикинул, куда еще можно призвать кости. Его тело было слишком слабым, поэтому он не мог показать все, на что способен. Но теперь, когда проклятие усилило его способности, он продемонстрировал больше мастерства. Скорость призыва у Эдера была просто мгновенной. Глухой звук был таким, будто что-то взорвалось. Щит упал на землю, открыв грудь Арумоды. Осколок кости пронзил татуировку солнца. Арумоды мог одновременно отбиваться от Кан-О и Сефира, но уследить и за Эдером было для него невозможно. Его боевая стойка позволяла защищаться от дальних и ближних физических атак, однако защиты от магии у него не было. Именно поэтому такой слабак, как Малькольм, мог с легкостью побеждать Арумоды. Он давал яду физическую форму, оживлял его и направлял к груди Арумоды, и с помощью такой мелочи одолевал его. Арумоде застонал от боли. Пронзенная татуировка черного солнца начала исчезать. «О, Грэм Вечный!» Арумоде упал на бок с глухим звуком. Падение его массивного тела подняло пыль. «Действие владений проклятой земли закончилось. Проклятие на вас больше не действует. Вы победили бессмертного короля, Арумоде. Вы повысили уровень». Кан-О перевел дух. «Мы победили!» – радостно сказал Эдер. «Он наконец-то получит новое тело». «Если бы не ты, братец, мы бы уже были мертвецами», – радостно сказал Сефира. Кан-О поднял щит, который оставил Арумоде. «Бычий щит Грэма». Щит, который использовал король королевства Грэм, Арумоде. Он был создан во времена, когда ремесленники не имели такого оборудования и мастерства, как нынешние. Поэтому был очень толстым и громоздким. Щит был украшен гербом королевства Грэм, быком. Арумоде продолжал использовать его даже после того, как стал нежитью. Поэтому он обладал способностью игнорировать смерть. Способность «Щит бессмертного». В течение 30 секунд вы будете исцелены на то же количество очков здоровья, которые заблокировали щитом. Время перезарядки – 10 минут. Ранг – ББ. Характеристики – защита – 170, физические – плюс 20, интеллект – минус 10, сопротивление к проклятиям – плюс 5%. Минимальные требования. Уровень 100. Физическая сила 200. И вправду нежить, ничего ценного не выпало. Арумоде оставил после себя лишь один щит. К тому же низкого ранга. По сравнению с Барамутом или Карако, лут с Арумоде был уничтожен. «Но взамен мы получили новое тело», — сказал Эдар. Его плечи вздымались от мысли о новом теле. «Здесь ты прав. Но как, сможешь завладеть?» Кан-О указал на поверженного Арумоде. «Сейчас попробую». Эдар покинул скелет и вселился в тело Арумоде. Теперь оно было подконтрольно ему. Он оттолкнулся от пола руками и встал. С непривычки он тут же потерял равновесие и упал. «Кан-О!» сказал Эдар, едва поднявшись на ноги. Из-за нового тела поначалу у Эдара было плохое произношение. «Ты сказал Кан-О?» Эдар кивнул головой. «Ну и как самочувствие?» «Тишно», ответил Эдар. Его все еще было сложно понимать. «Тесно?» Выражение лица Кан-О, казалось, говорило. «Да как такое возможно?» Если предыдущий скелет был похож на дешевый номер во второсортном отеле, то тело Арумоде было как минимум роскошной трехкомнаткой. «Думаю, он доволен», — сказал Сефира, и Эдар кивнул. «Ты даже не можешь правильно произносить слова, так что мне кажется неправильным спрашивать тебя о чем-то еще. Пока привыкай к этому телу». «Понял». На этот раз Кан-О смог разобрать смысл. «Давайте вернемся». Больше им нечего было делать в руинах Грэма. Команда Кан-О вернулась в Альтейн. Они прошли через парадные ворота, которые всегда были широко открыты. На этом Сефира распрощался. «Весело было сегодня. Еще увидимся». «Да. Спасибо за твою неоценимую помощь». Сефира был рабом, которого Кан-О мог использовать некоторое количество раз. Хотя нет, из-за ограничения он был только наемником, а не рабом. И Кан-О не мог взять его с собой на поиски подземелий или охоту. Поэтому Кан-О ничего не сказал ему на прощание. «Кан-О», — позвал Эдар. «Слушаю. Мне тоже понадобится какое-то время, чтобы немного переделать это тело». По пути в Альтейн Эдар все привыкал к новому речевому аппарату, так что теперь мог более-менее внятно говорить. «Тебе нужно время, чтобы подстроить тело Арумоде под себя?» «Да». «И сколько это примерно займет?» «Даже не знаю». «В любом случае, у тебя есть время до отъезда в пустыню». У него было около 2 недель. Этого времени должно быть достаточно, и Эдар выразил благодарность. «Да, убедись, что подстроишь тело под себя, чтобы стать еще сильнее». Ведь так он мог и дальше его эксплуатировать, уже в более сложной работе. «Хорошо, тогда тут же приступаю». Когда Кан-О собрался уйти следом, он получил сообщение от Асу. «Братец, счастливого Чусака!» Выходные по поводу Чусака еще не наступили. Они наступали через день. «Мое расписание заполнено, поэтому я не смогу войти в арт. Поэтому передаю свои теплейшие пожелания сейчас». «Тогда, думаю, будет уместно пожелать тебе работать еще усерднее и заработать достойные деньги, мисс популярнейший идол». «Спасибо! И тебе желаю много денег, братец!» «Спасибо. Спишемся позже». Кан-О закрыл окно сообщений. «Интересно, когда человек, покоряющий подземелье, выйдет на связь?» На следующий день гильдмастер Зелья Смерти Малькольм вернулся в руины Грэма. Как только он вошел, он начал орать матом. Он уже несколько раз проклинал команду Кан-О в реальной жизни и ровно с такой же ненавистью называл подчиненных бесполезным мусором. Несмотря на все это, он не смог выплеснуть весь свой гнев. Вице-капитан подошел к нему. «Глава, прошу вас успокоиться и подписать послевоенное соглашение. Из-за поражения в войне все члены их гильдии пострадали от дебафа знамя проигравшего. Это знамя понижает характеристики человека на 90%. С ним расхитители могил не смогут заниматься тем же, чем раньше в руинах Грэма. Поэтому их приоритетной задачей было снять дебаф, подписав послевоенное соглашение». «Не могу я ничего подписывать», — заявил Малькольм. «Прошу прощения». Вице-капитан всем видом давал понять, что он в недоумении. «Я распущу гильдию». «Если вы распустите гильдию, не подписав соглашение, то не сможете вступить в новую в течение полугода». У гильдии было несколько преимуществ. Если игрок состоял в гильдии, то, отправляясь на охоту или создавая предметы, он получал дополнительный опыт или навыки. Дополнительные навыки или предметы были особенно полезными. Кроме того, всякий раз, когда член гильдии охотится или создает предмет, он накапливал очки гильдии. Их можно было потратить на рынке гильдий, чтобы купить всевозможные жидкие лекарства или мощные предметы. Однако, если Малькольм распустит гильдию сейчас, они не только потеряют все накопленные очки гильдии, но и не смогут вступать в новую в течение полугода. Прошу вас обдумать ситуацию еще раз. Что ожидаемо, вице-капитан не хотел такого исхода. Хочешь сказать, я должен отдать тем выродкам такие деньги? Слова вице-капитана вывели его из себя. Ему нужно было заплатить команде Кан-О 10 тысяч золота. В реальном эквиваленте это 100 миллионов вон. А просто распустив гильдию, можно было забыть о заботах и остаться с деньгами. Вице-капитан помалкивал. Однако на самом деле он был готов убить Малькольма. «Ты зарабатываешь сотни тысяч на продажах яда. А когда дело доходит до несчастных 10 тысяч, тут же скупишься. Выродок тут только ты». «Что, какие-то претензии?» Малькольм нахмурился и уставился на вице-капитана. «Нет. Доложи нашим подчиненным, что гильдия распускается. И убедись, чтобы ни у кого не было претензий». «Понял». Вице-капитан повернулся, чтобы уйти. Однако его глаза были полны ненависти. Вскоре после того, как он ушел, Малькольм открыл окно гильдмастера и нажал «Распуск». «Вы уверены, что хотите распустить гильдию зелья смерти?» «Да», — ответил Малькольм без малейшего колебания. «Теперь члены гильдии проголосуют за или против. Голосование начинается». Большинство согласилось распустить гильдию. Гильдия зелья смерти была распущена. Право победителя гильдии «Идем втроем» отменено. Знамя проигравшего отменено. Все характеристики возвращаются к прежнему значению. Гильдия была распущена без подписания послевоенного соглашения. В качестве наказания вы не сможете создавать или вступать в гильдии в течение полугода. Малькольм, прочитавший системное сообщение, проверил время. Арумоды должен был возродиться совсем скоро. «Эй, позови всех, чтобы убить Арумоды!» Малькольм отправил сообщение вице-капитану. Тот прибыл лично, вместо того, чтобы ответить в переписке. «Я сказал им приготовиться». «Идем». Малькольм направился в тронный зал. Все его подчиненные собрались внутри. Малькольм еще раз проверил часы. Пришло время возрождения. Но минуты шли, а Арумоды не возрождался. «Что за...» Малькольм с подчиненными прождали еще час, но Арумоды не появлялся. «Что-то тут не так». Арумоды был боссом, который возрождался раз в день. Видимо, это означало, что группа Кан-О сделала что-то, что мешало возрождению. «Да как ты смеешь отбирать у меня еще источники дохода?» Малькольм разозлился и топнул ногой. И как будто этого было недостаточно, он закатил истерику. Вице-капитан поднял меч. Я собирался сделать это после убийства Арумоды, но ждать дальше смысла нет. Он уставился на Малькольма, и его голос был полон кровожадности. «Какого черта ты творишь? Жить надоело!» «Парни!» — крикнул вице-капитан. Бывшие члены гильдии окружили Малькольма. «Вы, ублюдки! Думаете, это не аукнется вам в реальной жизни?» Они были связаны не только через игру. Он был их президентом и кредитором. Они были в долгу перед ним. Так как же они посмели поднять на него руку? Это лишь при условии, что в реальности ты будешь в безопасности. Чего? Убейте его. Вице-капитан набросился и нанес удар ножом. Грабители бросились к нему, как стая диких собак, и закололи баграми. Ты правда думаешь, что я вот так умру? Малькольм стиснул зубы и выплеснул из банки яд Арумора. Отравленные расхитители умерли на месте. Однако его постигла та же участь. Вице-капитан крикнул оставшимся расхитителям. «Быстрее выходите из системы! Мы должны преподать ему урок. Только так мы выберемся отсюда живыми!» Глава 48. Наступил национальный праздник Чусок. Чжэ-Ву даже в него было особо некуда идти. Его бабушка и дедушка умерли, а дядя и другие родственники жили в США. Ко всему прочему, отношения между Чжэ-Ву и его матерью были ужасными, мягко сказать. Как бы там ни было, для него стал облегчением тот факт, что ему не придется заморачиваться с поездками куда-либо. «Однако я рад, что не придется тратить время на все эти пробки», — пробормотал Чжэ-Ву. «Что ты сказал?» Юра, стоявшая рядом с ним, взглянула на него. «Да так, мысли вслух». «Братец, а когда у тебя там шоу начинается?» Просила Юра, и Кан-О посмотрел на настенные часы. «Через 10 минут». «Человек, покоряющий подземелья, скоро выйдет в эфир на GBS». Чжэ-Ву обновил телевизионный тариф, поэтому теперь они могли смотреть GBS. «Времени навалом. Может, посмотрим пока выпуск новостей?» В то время, как другие старшеклассницы чаще предпочитали драмы, мюзиклы, шоу талантов и так далее, Юре, казалось, больше всего нравились выпуски новостей. «Как хочешь». Как только он дал согласие, девушка переключила канал. Диктор вел репортаж о последних новостях. Вчера в 2 часа дня в Бончхондонге, Кванакгу, Сеул, произошел пожар. Один человек был тяжело ранен, остальные жители района эвакуированы. Диктор выровнял дыхание, а затем продолжил. Президент игровой мастерской господин Ким Сан-Гу покинул место пожара и получил серьезные ранения. Господин Ким Сан-Гу был отправлен в ближайшую больницу и в настоящее время проходит лечение. Полиция и пожарная служба расследуют причину пожара. У Ю Ры, смотревшей этот репортаж, было разочарованное выражение лица. «Прямо в праздник. Какой позор!» «Да». Чжэ-Ву тоже был обескуражен печальным известием. Как только репортаж подошел к концу, новости переключились на выпуск о праздничном стрессе. Показали данные, выявившие тенденцию к росту уровня стресса у женщин в праздничные дни, и предложили некоторые способы борьбы с ним. После этого переключились на другие темы. Время. Когда прошло 10 минут, в чем девушка убедилась, посмотрев на часы, она переключила на канал GBS. На нем показывали премьеру «Человека, покоряющего подземелья» под захватывающий саундтрек. «А что насчет мины?» — спросил Чжэ-Ву, внезапно вспомнив, что та куда-то пропала. «Она пошла навестить подругу». «Когда?» «Она пообедала и ушла после того, как ты вошел в игру». Джеву достал телефон и отправил Мине сообщение. «Будь дома к 7». Она немедленно ответила. «Не хочу». Джеву ответил поднимающим дубину злящимся эмоджи со сдувшейся на лбу веной. Тогда Мина прислала картинку, на которой она его отшвыривает. Кан-о цокнул и швырнул телефон в угол. Затем он сосредоточился на трансляции человека, покоряющего подземелье. «Это ты?» Ю-Ра указала на шлем, надетый на Кан-о. «Ага». «А шлем крутой». Девушка взглянула в глаза Джеву и добавила. «С ним лучше, чем без». Главный продюсер дал его мне. Очевидно, он нашел его среди прочей бутафории. «Понятно». Они прекратили болтать и сосредоточились на просмотре. Показали, как Су-А забирает Джеву, выбирая дворец Маум-Бхарат в качестве подземелья. Потом, как Соль-Хи объявляет о наказании Кан-О, раскрытие его личности. После показали интервью с Соль-Хи, где обсуждали ее пари с Джеву. После этого они наконец добрались до момента, где Кан-О и Су-А покоряют подземелье. «Братец, а это было взаправду?» Сцена была дополнена романтической музыкой и эффектом летающих блестящих частиц. «Ну, это я сделал, чтобы успокоить ее». Выражение Кан-О будто говорило: «Не было у меня каких-то серьезных намерений». Ю-Ра, конечно, ему совсем не верила. «Да-да, поэтому ты так и сделал. Рассказывай больше». В Юре он увидел манеру Мины поддразнивать. Обычно было трудно сказать, что они сестры, но в такие моменты он понимал, что они похожи один в один. «Я серьезно говорю. Юные люди могут пугаться всего, даже молний. Я и тебя бы так успокоил». «Да ну». «Именно так. Однако редакция, видимо, имеет свое мнение на этот счет». Ю-Ра была права. Ведь редакция передачи все выставила так, будто они пара. «Су-А из тройного спуска и впрямь популярна. Тебе повезло, что твое лицо было закрыто, не думаешь?» Девушка озорно улыбнулась. «Если бы поклонники Су-А видели это, то он получил бы кучу проклятий в свою сторону». «Это простое объяснение. Не делай из мухи слона. Если бы всегда раздували подобные случаи, то после поцелуев в какой-нибудь мелодраме вскрывались бы дела об убийствах». «Но ты ведь не актер. И то, что показали, это не актерская игра». Девушка продолжила улыбаться и находить лазейки в его аргументах. «Давай завяжем с этим и просто досмотрим передачу». Кан-о смотрел телевизор, скрестив руки. Он видел эпизоды, в которых другие участники шоу изо всех сил зачищают подземелья, в то время как он и Су-А прошлись по своему подземелью, словно по парку. Кроме того, в программе было показано, как Джеву любезно и терпеливо наставляет Су-А. Однако редакторы опять преподнесли все так, будто между ними разворачивался какой-то роман. «И зачем им так монтировать?» — жаловался Кан-о, но все же наблюдал за взаимодействием с Су-А с восторгом. Программа подходила к концу. Битва Джеву и Су-А против главного монстра дворца Маум-Бхарат Шарубей была динамичной. «Близится к кульминации», — сказал Джеву. Это было после того, как пара, провалившая завоевание подземелья, получила наказание. Пришло время Джеву наказать Кан Соль-Хи. Кан Соль-Хи дрожала перед ним, словно перед палачом, а Кан-о разрисовывал ее лицо, как ему только вздумается. «Я закончил». «Тогда, мисс Соль-Хи, прошу, повернитесь», — сказал Чон Сон-Гук, и в ответ Кан Соль-Хи обернулась, а ее лицо... Джеву нарисовал бакенбарды в форме буквы «Л», пышную бороду и усы, пятна рядом с носом и, конечно же, монобровь. «Ну же, улыбнись». Она широко улыбнулась, обнажив зубы, перекрашенные в черное, в шахматном порядке. что это, черт возьми, такое?» Юра расхохоталась. «Братец, ну это уже слишком». «Я ее еще пожалел, ты же знаешь». «И это называется пожалел?» «Я должен был побрить ей брови». «Слишком жестоко». Как ей сказал, она еще легко отделалась. Передача подошла к моменту, где Дже-Ву выиграл микроволновку за успешное завоевание подземелья. Она теперь стояла на кухне. Кан Соль-Хи выступил с заключительным заявлением, щеголяя взглядом грязного старика. «Надеюсь, теперь эта передача будет выходить регулярно. Как думаешь, такое возможно?» «Ха, что-то столь забавное обязательно выйдет на экран снова». Чон Сонгук пристально посмотрел ей в глаза. «Тогда надеюсь увидеть вас в том же составе снова. Увидимся». На этом трансляция закончилась. Интересно, какие будут рейтинги? Он должен был преодолеть 5%, несмотря ни на что. Только тогда он получит бонусы. Нечто такое веселое точно перейдет этот порог. Правда? Дже-Ву поднял телефон, который бросил через всю комнату, ухмыляясь. Затем он отправил сообщение Цзинь Чолю. «Мистер продюсер, мне понравилось наблюдать за человеком, покоряющим подземелье. Выполнение забавно. И я недавно отснял несколько хороших кадров. Так что если вы не слишком заняты, я бы хотел, чтобы мы встретились и обсудили их». Дверь в кафе открылась, и Пак Джин Чхоль вошел. «Сюда». Дже-Ву, пришедший раньше, помахал рукой. «Добрый день». Цзинь Чхоль и Дже-Ву пожали друг другу руки. «Желаете чего-нибудь выпить?» спросил Цзинь Чхоль. «Самое дорогое, что тут есть. Вы ведь платите». Дже-Ву усмехнулся. Цзинь Чхоль не сдержал улыбки и кивнул головой. «Мне американо». Цзинь Чхоль передал ему свою карту. Дже-Ву заказал им напитки, и они сели за столик. «Сегодня выходные по поводу Чусаки, однако вы никуда не уехали». Как только Дже-Ву отправил Цзинь Чхолю просьбу о встрече, тот немедленно ответил согласием, несмотря на то, что были выходные. Вот почему они смогли встретиться так спонтанно. «Для тех, кто работает на телевидении, не бывает выходных. Но раз уж вы продюсер, не стоит ли хоть изредка отдыхать? Именно поэтому я уезжаю домой раз в 3 года». «А откуда вы родом?» «Тэджин». «Близко, однако». Тэджин находился в 10 минутах езды на скоростном поезде от Сеула. «В наши дни любая точка мира находится близко. Единственное препятствие – отсутствие времени». «И правда». В это время подали напитки. Они сделали по глотку из своих стаканов, а затем Цзинь Чхоль сказал: «Ну что, перейдем к делу?» «Конечно». «Вы говорили, что у вас есть кое-какие кадры. Что вы хотели показать?» Голос Цзинь Чхоля был полон предвкушения. Это было вполне ожидаемо. В конце концов, Кан О уже приносил ему кадры, на которых он побеждал в бою против 100 человек. «Пожалуйста, дайте-ка планшет». Цзинь Чхоль достал планшет из сумки и передал его. Дже-Ву вставил в него черный чип, открыл файл и включил запись боя с Карако. «Вот, прошу». Дже-Ву протянул планшет. Цзинь Чхоль был весь во внимании. Он поразился виду демонической формы Кан-О. Это заставило его вспомнить любимого героя детства, Бэтмена. Хотя, конечно, не сказать, что они были на одно лицо. Цзинь Чхоль сосредоточился на записи. Он не мог оторвать глаз от видео. Оно закончилось победой Кан-О над Карако, и Цзинь Чхоль выдохнул воздух, который от напряжения задержал в себе. «Фух, ну как, пойдет?» «Это не просто пойдет, это великолепно. Думал, лишь цифры могут тягаться с рейд-боссами 1 на 1. Однако, все же, как и ожидалось от Человека-дракона». Цзинь Чхоль показал ему большой палец. Вторая половина отчаянной схватки Кан-Ос Каракка была особенно запоминающейся. У меня есть еще материал. Однако он немного уступает первому. Джеву прикоснулся к планшету и включил видео, на котором он уничтожал гильдию Зелья Смерти. На видео Кан-О пронесся сквозь расхитителей, как одичавший зверь, выдержав сильнейший яд Арумоды и победив Малькольма. Видео закончилось на свержении Арумоды. «Это гильдия Зелья Смерти?» Цзинчхоль нахмурил брови. «Да, с ней что-то не так?» спросил Кан-О, уловив намек в выражении лица Цзинчхоля. «Я не знаю, сможем ли мы показать такое по телевизору». «Почему это?» «Игровая мастерская в Бончхон-Донге загорелась», — сказал Цзинчхоль. «Ах да, слышал эту новость. А как это относится к нашему разговору?» Джеву смотрел репортаж о пожаре вместе с сестрой. «Репортер, что освещал эту тему, мой знакомый. И он сказал мне, что эта мастерская принадлежала гильдии Зелья Смерти. А их гильдмастер смог уйти, получив серьезные ранения». «Теперь понял. Да, вот почему показать такое по телевизору не получится. Кто-то был серьезно ранен. Хоть это и была игра, они никак не могли показать кадры избиения человека, что серьезно пострадал». Дже Ву тоже понимал ситуацию. «Лучше мы вырежем часть с гильдии и оставим битву с Арумоды. Потом склеим с боем с Каракка и покажем», — сказал Цзинчхоль. С Арумоды не было никаких проблем, так как это просто победа над боссом. «Ясно. И сколько вы готовы отдать за это?» «Я заплачу вам 5 миллионов вон и еще 2, если рейтинги превысят 5%. И как насчет 500 тысяч вон за отснятый материал с Арумоды?» – предложил Цзинчхоль. На лице Джеву отразилось недовольство. «Думаю, не стоит напоминать, что я предлагаю лучшие условия». Голос Цзинчхоля был тверд и полон гордости. «Конечно, я знаю. Однако, разве вы не в долгу передо мной за то, что случилось с Кан Соль Хи?» Джеву, по сути, говорил: «Дай мне больше». Однако Цзинчхоль был не из тех, кого можно было легко развести. «В конце концов, я тебе отплачу». Цзинчхоль подчеркнул часть «в конце концов». Это означало, что он не собирался возвращать ему деньги прямо сейчас. «Если вы собираетесь возвращать деньги позже, то проценты могут превысить изначальную сумму. Тогда ситуация на твоей стороне, не так ли, Дже Ву?» Цзинчхоль ухмыльнулся. «Отлично, давайте подпишем контракт. Превосходный выбор». Цзинчхоль и Дже Ву договорились встретиться еще раз, чтобы подписать окончательную версию контракта, и разошлись. Возвращаясь домой, Дже Ву посмотрел в небо. «Папа, наконец-то весь долг вскоре будет погашен». Их оставшийся долг – 30 миллионов вон. Благодаря золоту Барамута и Каракка, а также его выступлениям по телевидению, у него было более 30 миллионов. Пришло время раз и навсегда выплатить семейный долг. Глава 49. Выходные Чусаки закончились. Первонаперво Дже Ву отправился в банк. Игрой в арт и выступлением по телевидению он накопил приличную сумму. «Я пришел погасить долг». «Вас понял. И какую сумму вы собираетесь вернуть?» Профессионально улыбнулся банковский работник. «Весь долг». Дже Ву вернул весь долг семьи, включая накопившиеся проценты. Теперь они свободны от оков банковских долгов. «Благодарю». «Это вам спасибо. Берегите себя». Дже Ву покинул банк. На его банковском счете оставалось еще около 2 миллионов вон. И скоро денег будет еще больше. Если бы он продал запись с победой над Каракко и Арамуде Цзинчхолю, одновременно выставив золотое копье Каракуни на продажу, то поднял бы много денег. Джеву направился к брокеру недвижимости неподалеку от своего дома. «И что же столь молодой человек ищет здесь?» – спросил брокер средних лет, предложивший ему чашку кофе. «Я бы хотел узнать кое-что об аренде помещения. Аренда в наши дни не дешевое дело. Я не собираюсь сейчас же платить деньги. Лишь хочу узнать цену». Следующий шаг после избавления от долга – вытащить семью из подземного дома. Выбор был невелик, однако в нынешнем жилье не было ничего, что он считал бы по-настоящему хорошим. Вплоть до того, что одного прикосновения к котлу хватало, чтобы вывести его из строя и остаться без горячей воды. Приближалась зима, поэтому Дже Ву хотел, чтобы они успели перебраться в место более достойное. Однако купить дом сразу было невозможно, поэтому он задумался об аренде. «Понятно. А какого стиля дом вы хотите?» «Мне нужно трех- или четырехкомнатное жилье. Комнаты должны быть просторными, чистыми, хорошо освещены солнцем. Также желательно, чтобы это был частный, недавно построенный дом». «Прошу подождать минутку». Брокер посмотрел в планшет, пролистав дома, выставленные на продажу. «Есть тут один, что подходит вашим критериям». Брокер передал ему планшет. Дже Ву начал изучать дом и просматривать фотографии. «Три комнаты, построены недавно». Хоть это был и не частный дом, а квартира, но близость к школе, где учатся его сестры, была явным плюсом. Близость с полицейским участком тоже его обрадовала. С ним можно быть спокойнее за сестер и ожидать порядка во всем районе. И во сколько он обойдется? Стоимость аренды составляет 300 миллионов вон. Страховой депозит 50 миллионов, а ежемесячная арендная плата 3 миллиона вон. Кан-О сохранил информацию и расценки на телефон. Есть еще предложение. По вашим критериям больше подходящих не нашлось. Могу показать потенциально интересные варианты. Брокер показал ему несколько других домов. И действительно, интересные предложения Кан-О записывал в телефон. Благодарю вас. Поскольку здесь пока с делами покончено, он направился на выход. Берегите себя. Дже Ву покинул это агентство и обошел еще несколько других, чтобы узнать больше о домах и их цене. В свободное от зарабатывания денег время надо бы чаще заглядывать на рынок недвижимости. На примете он уже имел несколько домов. Однако он оценивал их лишь по изображениям и сухим данным. Хотя при такой крупной покупке надо вдумчиво осматривать лично каждый вариант. Он выплатил долг. Его следующей целью было купить квартиру, чтобы его семья могла жить в комфорте и безопасности. Возможно, стремление поскорее получить нечто столь важное, как жилье, было обусловлено потерей отца в раннем возрасте. Ведь смерть отца привнесла в семью суматоху, а он просто хотел найти какое-то безопасное место, где его семья была бы в безопасности. Его коматозное состояние после того, как его сбил грузовик, также способствовал этому решению. Дже Ву хотел, чтобы его семья жила достойно, даже если с ним что-то случится. Так что он хотел и квартиру, и дом. «Мне нужно заработать гору денег». Дже Ву надел очки, как только вернулся. «Арт! Курица, которая несла золотые яйца. Сказочный мир, который позволял опытным людям, как он, изменять свою жизнь». Кан-О искал подземелье в одиночку, ожидая, когда с ним не свяжется Грана. Пустыня Баритон – не единственное место с секретными подземельями. Нужно было использовать время по максимуму для поиска достойных денег. Хоть он и обыскал кучу подземелий за неделю, но никаких тайников не нашел. Может, сегодня отправиться в заброшенную шахту? Кан-О воспользовался воротами, чтобы попасть в шахтерский городок Маунт-Гейл, расположенный в горах Грана. Горы Грана считались самым большим месторождением стали. Вот почему тут было много шахт, как рабочих, так и заброшенных. А если в шахте долго никто не работал, то она становилась укромным местечком для монстров и по факту превращалась в подземелье. Такие заброшенные шахты были слишком просторны и сложны для того, чтобы стать укрытием для людей вроде Эдера. А если место не занял человек, значит, скорее всего, там устроился какой-то монстр. Раз так, существовал шанс, что там внизу будет скрытое подземелье или скрытая зона, подобная резиденция Берси. В горах Грана было 5 заброшенных шахт, которые превратились в подземелья и были помечены как заброшенные шахты 1, 2, 3, 4 и 5. Кан-О вошел в заброшенную шахту номер 1. В темноте загорелось несколько желтых глаз. Монструозные кошки, куронеи, бросились к нему. Мех их был красным с черными полосами, а на каждой из лап звенели кандалы. И на каждом из них было по 3 острых лезвия. Они были с 100-го уровня. Кан-О бросился в самую гущу и начал бушевать, словно дикая собака. 2 куронеи упали от одного взмаха его клинка. Удар тьмы активировался, и куронеи были сметены черной волной. В этот момент кольцо Кунты засияло. Золотое кольцо талантов Кунты активировано. Случайный поиск удара тьмы. Удар тьмы 1. Талант Кунты живет в вас. Если вы активируете удар тьмы 100 раз, то получите больше опыта. Удар тьмы 0 из 100. Сложность спонтанная. Награда 10% повышение уровня владения ударом тьмы. Если выполнить это задание, то прием достигнет среднего уровня. Мастерство удара тьмы составляло около 91%. Если его мастерство повысится на 10%, то он сможет использовать удар тьмы среднего уровня. Кан-О продолжил уничтожать куронеи. Как только монструозные кошки поняли, что битва не в их пользу, они бросились прочь. Это вполне естественно, ведь у этих существ имелся инстинкт самосохранения. Кан-О осознанно не стал преследовать отступающих куронеи. Вместо этого он скрупулезно осматривал каждый закоулок и щель заброшенной шахты и смотрел, нет ли там каких-нибудь скрытых зон или устройств. Во время этого кошки продолжали появляться, действуя ему на нервы, и Кан-О решил использовать их как некий антистресс, убивая их. Вскоре он закончил осмотр всей заброшенной шахты. Ничего. Ну, значит, в следующую. Кан-О немедленно направился к заброшенной шахте номер 2. Там завелись монстры-губары. Губары были гигантскими мокрицами. Хоть их панцири были довольно прочными, их медленное перемещение и слабые атаки делали их легкой добычей для охотников. Кан-О взмахнул демоническим мечом. Как и подобает жуку, губара свернулась в клубок. Белая линия разорвала панцирь губары. Осколки света вырвались из тела. Сила атаки Кан-О была настолько высока, что панцирь губары не имел шансов устоять перед ней. Он несколько раз взмахнул мечом и убил губару. Губарас, свернувшись в клубок, покатились к нему. Они соскользнули со склона и упали, словно снежный ком. А ну с дороги! Вместо того, чтобы избегать стычек, Кан-О решил атаковать каждого, кто попадался ему на пути. Губары летели в воздух. Кан-О двинулся вперед, рубя клинком и топча их. Тропа, по которой он только что прошел, теперь была устлана толстым слоем трупов губар. Конечно, Кан-О не забыл тщательно осмотреть шахту во время суматохи. На деле, Кан-О был больше сосредоточен именно на осмотре, нежели боя. Несмотря на это, пройдя до конца заброшенную шахту номер 2, он понял, что в ней тоже ничего нет. Кан-О вернулся тем же путем, каким пришел, и отправился к следующей шахте. Несмотря на огромные размеры шахты, кто-то направился к нему из ее глубины. Кожа этого мужчины была серой, однако цвет лица все еще было не разобрать. Это было знакомое чувство. «Я видел этого парня раньше». Он определенно видел его где-то. Кан-О напряг память. Да, он был заморожен в стеклянной трубе. Это лицо. Эдар? Имя Эдара просто всплыло по привычке. Лицо было таким же, как у самого первого проклятого замороженного тела Эдара. Ты вправду узнал меня. Эдар, получивший новое тело, улыбнулся. «Ты что, получил свое тело обратно?» – спросил Кан-О. «Было ли это возвращением легендарного целителя 429 уровня?» «Нет». «А что тогда?» «Я же говорил, что собираюсь переделать тело Арумоды». «Да, теперь вспомнил». «И вот я переделал его так, чтобы оно выглядело как мое первое». Такое возможно? Арумоды был ростом более 2 метров, а Эдар был около 1,70 м. Ха, за кого ты меня держишь? Я ведь легендарный целитель и некромант. Эксперт в делах, что касаются живых и мертвых, сказал Эдар. Его голос был полон гордости. Кан-О нахмурился. Эй, я не говорил тебе делать пластическую операцию. Я говорю тебе стать сильнее. Наверное, нечто подобное чувствуют родители, что отдали ребенка в частную школу, заплатили за его обучение, а их ребенок прогуливает занятия, чтобы подстричься и вернуться с парочкой пакетов одежды. Прошу отставить волнение. Косметические изменения лишь дополнение к новому телу. Дополнение? Ну тогда насколько ты стал сильнее? Кан-О посмотрел на него с некоторым предвкушением. «Я могу использовать 2 области проклятой земли, которые использовал Арумода, кроме полного уничтожения». Область проклятой земли был специальной способностью Арумоды, но и Эдар мог использовать ее теперь. «Это разрушенные крепостные стены и ржавый меч, верно?» «Да». «А почему тебе недоступно полное уничтожение?» «Думаю, из-за того, что мы уничтожили татуировку Черного Солнца. Там были следы проклятия, однако сейчас я не могу использовать его». «Что еще?» «Физические характеристики стали куда выше». «Но ты же некромант». «Раз уж я стал проклятым рыцарем, все должно быть по-иному». «Проклятый рыцарь?» Рыцаря, который использует магию, называют волшебным рыцарем. И по такой логике проклятый рыцарь – это тот, кто использует проклятие. Арумода был паладином, когда жил, а в виде нежити он стал проклятым рыцарем. Ты перенял его черту? Да, мне доступны не только проклятие, но и навыки рыцаря. Вот как. Тогда иди-ка сразись вон с теми тварями и покажи, на что способен. Кан-О указал на 5 губар, которые ползали внутри заброшенной шахты. «Как скажешь». Как только Эдар приблизился к ним, губары свернулись в клубок и напали на него. Под ним образовалась звезда Давида, и он рухнул на пол. Послышался глухой звук. Магический круг превратился в 10 черных линий, что распространились повсюду. Разрушенные крепостные стены. Как только они попали под действие проклятия, их защита снизилась вдвое. Губары напали на него. Эдар начал контратаку. Однако Кан-О на мгновение побледнел. Эдар боролся с ними голыми руками? Эдар изо всех сил пытался сорвать с них панцири голыми руками. Глава 50. Эдар сражался с 5 губарами, которые окружили его. Он безобразно размахивал кулаками, и всякий раз, когда губара приближалась, он пытался сорвать с нее панцирь. Эдара буквально отовсюду атаковали катящиеся губары. С активным проклятием ржавого меча Эдар продолжал бороться с губарами одними голыми руками. Разница в уровнях словно разница в комплекции между задирой и ботаником. И Эдар подтверждал ее, спокойно убивая нескольких губар за раз. «Ну как тебе? Эффекты проклятой земли поражают, не думаешь?» — спросил Эдар. «Ты тут решил комедию разыграть?» «Нет». «Тогда какого черта ты дрался без оружия?» — спросил Кан-О с мрачным выражением лица. «Ну, у меня и оружия нет, поэтому выбор не широк», — ответил Эдар, как бы говоря. «А что в этом такого?» «Так ты же можешь наколдовать себе костяное копье или что-то еще?» «В этом теле у меня нет свободного доступа к костной магии, ведь оно никак не приспособлено к таким заклинаниям». «Если бы Эдар мог, то определенно наколдовал бы себе костяной клинок, ведь с ним убийство губар было бы куда быстрее». «Получается, ты вообще использовать ее не можешь?» Голос Кан-О стал мягче. «Могу, но на это чуть ли не вечность уйдет». «Значит, фактически все же не можешь». «Да». «Тогда тебе следовало купить какое-то оружие перед отъездом. Ты ведь теперь проклятый рыцарь», — сказал Кан-О, сделав акцент на слове «рыцарь». «Какой рыцарь идет в бой безоружным?» «У меня нет денег», — гордо сказал Эдар. «У тебя полно денег в сейфе». «Тогда я возьму часть твоей награды для этих нужд». «Если Кан-О выполнит задание Эдара, то Эдар будет должен ему 4000 золотых. Вся эта сумма хранилась в его личном сейфе». «У тебя должны быть какие-то другие деньги. Используй их для покупки оружия». «У меня нет больше денег». «Нет? Почему?» Когда он подходил к личному сейфу Эдара, он точно увидел, что у него было более 5000 золотых. Так почему же он говорил, что больше денег у него нет? «Я потратил деньги на реконструкцию этого тела». «Правда?» — недоверчиво спросил Кан-О. «Правда», — сказал Эдар, посмотрев ему в глаза. «Ты брал часть с моих...» «Нет». «Так значит, сейчас ты не можешь позволить себе даже самое дешевое оружие?» «Да, я нищий». «Ну, тогда продай дом или что-то в этом роде». Эдар все-таки владел особняком, и это место далеко не под стать такому бедняку, как он. «Я же уже говорил, что там обитают призраки. Его можно продать лишь за гроши. И даже если я продам его, то где я жить-то буду?» Эдар все же был нежитью. И в таком крупном городе, как Альтейн, ему требовалось довольно обширное жилье для прикрытия. «Хм. Ну, этого стоило ожидать. Я ведь лишь трачу, не зарабатывая». Эдар уныло улыбнулся. «Однако у меня есть тело, похожее на человеческое». Прошло много времени с тех пор, как Эдар в последний раз был в человеческом обличии. Хотя многие люди подумали бы, что он сбежал из больницы. И все же он проделал долгий путь. Словно из дешевой однокомнатки он переехал в роскошный коттедж. Однако Кан-О считал иначе. «Как ты мог не тратить деньги, пока ты жив? Особенно на снаряжение». «Я одолжу тебе немного». Он не добавил часть с высокой процентной ставкой. «Даже не стоит. Если ты одолжишь их мне, я не смогу их вернуть. Эдар никогда не стал бы занимать деньги у Кан-О. Лучше уж ростовщик, чем он. Он слишком хорошо знал Кан-О. Что значит «не можешь вернуть»? Просто иди и подработай. Начал объяснять Кан-О, но быстро заткнулся. Ведь он то и дело гоняет Эдера как бесплатного раба, не оставляя времени на работу. А если он устроится, то Кан-О не сможет пользоваться им в нужные моменты. Ко всему прочему, он ведь нежить. Мало кто из работодателей горит желанием принимать ходячего мертвеца на работу. Кан-О задумался. Эдер стал куда сильнее и полезнее, чем раньше. Особенно с владениями проклятой земли, которым было много применений. Но это лишь обратная сторона медали. Он ведь безоружный рыцарь. Значит, другого выхода, кроме как купить или найти ему снаряжение, нет. Кан-О не хотел тратить личные сбережения на покупку ему оружия. Он был настолько скуп, что никогда не покупал себе никакого оборудования. Так зачем же ему покупать для Эдера? Давай так. Все оружие и снаряжение, что мы найдем, за исключением самого дорогого, я отдаю тебе. По рукам? Хорошо. Вот, пока возьми это. Кан-О отдал ему щит Арумоды из инвентаря. Я найду ему достойное применение. Эдер взял щит и без промедления надел его. А, точно. Грана сообщил, что готов. Эдер рассказал, почему искал Кан-О. Он приходил лично? Да. Он закончил устройство, поэтому и сказал, что готов отправиться в пустыню. Отлично. Тогда возвращаемся. Хорошо. Кан-О и Эдер покинули заброшенную шахту и вернулись в особняк Эдера. Вот вы и пришли. Грана ждал их в особняке. Ах, да. Кан-О оглядел Грану. А где устройство? Вы оставили его в башне? Оно в моем подпространстве. С таким оборудованием нужно обращаться осторожно. Что ж, тогда выдвигаемся в баритон. Конечно, я готов. Тогда отправляемся прямо... Кан-О остановился, потому что увидел Эдера, чьим единственным снаряжением был щит. Есть кое-что, что надо уладить перед отъездом. Давайте встретимся через час, сказал Кан-О. Ясно, я подожду здесь. Заканчивайте все свои дела и возвращайтесь. «А, мистер Эдер!» Он уже здоровался с Эдером раньше, когда только пришел и обсуждал различные темы за чаем. Если не обращать внимания на серую кожу, Эдер выглядел как человек, поэтому Грана не знал, что на самом деле он был нежитью. «Да?» «Могу я пока почитать книжки из вашего кабинета?» «Само собой». «Благодарю». Грана направился в кабинет с беззаботным выражением лица. Он уже видел кабинет, пока ждал Кан-О, поэтому пути у Эдера не спрашивал. «Идем», — сказал Кан-О, глядя на Эдера. «Куда это мы?» «В аукционный дом». Час спустя Кан-О и Эдер вернулись в особняк. Грана, ожидавший в гостиной, остановился и взглянул на Эдера. Всего час назад он ходил с тяжелым на вид щитом наперевес, одетый в рваную мантию. Однако теперь он выглядел совершенно по-другому. Мистер Эдер сильно изменился. Ну, не так ли? Действительно, нет больше того безоружного рыцаря. Он медленно осмотрел Эдера. Во-первых, он облачился в доспехи, алые, словно кровь. Это был набор доспехов класса А, называемый набором проклятого рыцаря крови. И хоть в описании говорилось, что доспехи уменьшат характеристики носителя, Эдер, благодаря специфике нежити, наоборот получал с них плюсы. Кроме того, было два набора бонусов за полный комплект доспехов. Во-первых, у любых противников в радиусе 10 метров от доспехов будут снижена защита и сопротивление. Во-вторых, при атаке он поглощал небольшую часть здоровья и маны противника. Он заменил грубый и увесистый щит Арумоды на другой. Это был круглый щит, который выглядел меньше, тоньше и легче. К центру щита были прикреплены 4 черепа. Проклятый ужасный щит из черепа. Приставка «проклятый» автоматически увеличила статистику Эдера. Всякий раз, когда он блокировал атаку щитом, один из 4 черепов, каждый из которых содержал разные проклятия, поражал нападающего. И, наконец, тупое оружие в правой руке Эдера. К серебряной ручке прикреплялся шар размером с дыню, к которому, в свою очередь, были прикреплены острые шипы. Кроме того, внутри сферы было несколько отверстий, которые выделяли зеленый газ. Булава Джакмы. Оружие, которое постоянно выделяло яд. То есть должно было наносить урон не только противнику, но и владельцу. Но яды не действуют на Эдера. Была пара исключений, но к подавляющему большинству ядов у Эдера был иммунитет. Другими словами, газ не мешал ему. Кан-О посмотрел на него и удовлетворенно улыбнулся. Все это было вполне дешевым. У каждого предмета экипировки Эдера была пара особенностей, не подходящих для других игроков. Поэтому он смог купить их по дешевке. К тому же, они не были собственностью Эдера. «Эдер, вернешь мне это все, когда мы подыщем что-то получше?» Кан-О планировал позже перепродать эту экипировку. «Хорошо». Эдер не жаловался. Как бы то ни было, он получил ее бесплатно. Грана кашлянул и привлек всеобщее внимание. «Ну что же, теперь готовы?» «Да, выдвигаемся», — сказал Кан-О. Эдер кивнул головой, давая понять, что он готов. «Тогда позвольте мне в общих чертах посвятить вас в нашу поездку в пустыню Баритон. В нашем маршруте ведь будут те два подземелья, о которых вы говорили». Кан-О хотел убедиться, сдержит ли Грана обещание. «Конечно. Прошу, продолжайте. Устройство для создания дождя состоит из двух главных компонентов. Компонент, который отвечает за сбор воды, и компонент, что превращает оную в облако», — начал Грана. «Две части устройства связаны с помощью пространственной магии, поэтому воду можно отправлять мгновенно, независимо от расстояния. Поэтому мы должны установить устройство, которое собирает воду в районе с большим количеством воды». «И где вы планируете это сделать?» «Море». Континент Арт был огромен. Северная часть была краем, полным льдом и снегами, а южная часть называлась Великим лесом или Морем деревьев. Центр континента был плодотворной землей, заполненной бесчисленными лесами, горами, реками и равнинами. Также там находилось несколько городов, таких как Альтейн. Запад состоял из необъятных лугов. За ней лежала земля, граничащая с адом, или, как ее называли здешние, Деспия. На востоке было несколько пустынь и пустошей, которые произошли от пустыни Баритон. Если бы кто-то пошел еще дальше на восток, он оказался бы на задворках континента, у подножья великих гор Фам. За горами Фам были море и побережья с развивающимся портовым городом. Ситин-Харбор обеспечивал до половины экспорта морепродуктов по континенту и был крупнейшим морским портом. Кан-О, Эдер и Грана погрузились в радужный столб света и прибыли к воротам Ситин-Харбор. Они втроем вышли из магического круга. Солоноватый запах моря. До них морским бризом доносился запах морепродуктов, что были главным пропитанием этой местности. «Первый раз в Сетине?» — спросил Грана. «Да, в первый раз». «Я тоже». «Я и сам здесь очень давно не бывал». Грана остановился, словно предаваясь воспоминаниям, и посмотрел на Сетин-Харбор. «Мистер Грана, вы сможете наслаждаться здешними пейзажами сколько захотите после того, как мы закончим наши дела. Вместо того, чтобы сказать «у нас нет времени, чтобы тратить его здесь», он предпочел вежливо поторопить его». «И вправду. Прошу за мной». Грана, казалось, был знаком с непростительно сложно переплетенными улицами гавани Сетина, так как без каких-либо проблем вел Кан-О и Эдера. Они остановились перед домом с голубой крышей. «Мистер Бобо, я здесь!» Грана постучал в дверь. Та открылась, и появился старый, но энергичный седовласый моряк. «А, ты пришел!» — сказал Бобо, увидев Грана. Учитывая, как они разговаривали, казалось, что они заранее все обговорили. «Мы можем прямо сейчас сесть на корабль. Это единственный способ сегодня же добраться до острова». «Я все подготовил. Хотите сразу же отправиться?» «Да». Бобо вышел в плотной одежде, похожей на спецовку. Он повел их к одному из уединенных доков Сетин-Харбора. «Вот и он». Бобо указал на корабль средних размеров. На борту корабля было написано имя. «АО». В переводе это значит «дельфин». Как только Кан-О прочитал название корабля, Бобо объяснил, что он означает. «Красивое имя», — сказал Эдер. «А теперь все на борт. Будьте осторожны». Кан-О забрался на корабль первым, а Грана — последним. «Выдвигаемся!» Бобо споро развязал веревку, удерживающую корабль, привязанным к причалу, и поднял якорь. Затем он поднял парус, и их немедленно унесло ветром в море. Кан-О, Эдер и Грана стояли с одной стороны корабля и смотрели на горизонт. «Сколько времени уйдет на путь до того острова, о котором вы говорили?» — спросил Кан-О у Грана. У острова, к которому они направлялись, и названия не было. Конечно, это был не просто какой-то остров. Предположительно, это был остров, где Грана нашел скрытое подземелье. Вот почему Кан-О последовал за ним сюда. Если бы здесь его не было, то он бы встретился с ним уже в пустыне. Он, вероятно, тоже выполнял бы задание гильдии искателей приключений по убийству сандурионов. «Это займет некоторое время», — сказал Грана, глядя на море. «В любом случае, а зачем вам вызывать дождь в пустыне?» — спросил Кан-О исключительно из любопытства. Грана улыбнулся. «Из-за моей матери, наверное».